Глава 5. В услужение к царевне Злате Василиса попала совсем еще ребенком. Как-то раз кухарка приметила крошечную чумазую девчушку, обрывающую малину в саду, да пожалела. Тайком привела к себе в комнатушку, отмыла, накормила, да и призадумалась, что с ней дальше делать. Так бы и не придумала, да раздался из опочивальни юной царевны крик, полный негодования. Грамоте Злата учиться не желала, почтенному господину, приглашенному обучить царевну придворным танцам, в парик жука сунула. А теперь и вовсе маялась от скуки, детей при дворце отродясь не водилась. Выспросила кухарка все, что могла у найденыша. И что мамка с батькой уехали на ярмарку торговать, да сгинули, а бабка старая, на которую дитё оставили, померла несколько дней назад. А девчушке всего 5 вёсен. Сама она с домом до скотины не справится, да и справляться не с чем. Явились из ниоткуда какие-то бабы, выгнали сироту на улицу. Решила тогда кухарка, что, может, и поможет крошечной Василисе. А именно так звали чумазую девчушку, коли та при дворе останется. Кусок хлеба да крыши над головой завсегда будет. Глядишь, и царевна смягчится, а то уж больно от нее слугам доставалось. Так и вышло. Василисе была отведена маленькая комнатушка без окон, но девочка и этому была рада. Во дворце к сиротке были добры. Кухарка Аглая то и дело тайком совала припасенные в полах фартука пирожки. Нянюшка царевны Прасковья, оказавшаяся знатной рукодельницей, нашила Василисе справных платьев. А надменная госпожа Катерина, что грамоте Злату учила, так и вовсе решила, что царевне на пользу пойдет, коли на уроках она будет не одна. Ученицей Василиса оказалась куда более старательной, чем царевна. Уже к Рождеству она бегло читала, выводила пером на бумаге красивые буквы с вензелями, а ее манерам могла позавидовать любая придворная дама. Но, несмотря на учебу, оставалась она той же кроткой и доброй Василисой. Оттого и царевна ее полюбила от всей души. Только вот забавы свои не оставила, по-прежнему доставалась от нее, только теперь одной лишь Василисе. Казалось, так и дальше будет, да настало время Злате жениха выбирать. Потянулись во дворец женихи всех мастей. Молодые, старые, сильные, смелые или немощные, трусливые — всяк мечтал с царевной породниться. Одно лишь общим у них было — богатства несметные, дары для Златы и голодные, заинтересованные взгляды, которые они то и дело бросали на верную, всегда стоящую за царевной немой тенью Василису. «Ей счастье не полагалось», — уже не раз говорила Злата, — и что никуда ее не отпустит. «Вот народятся детки, будешь им нянькой», — твердо решила царевна, а Василиса не спорила. Хоть и подарил ей царь-батюшка за верную службу небольшую избушку, да только и туда Злата не отпускала. Только Василиса за порог, уже гонец от царевны бежит. Глаза испуганные, щеки белые, капли пота на лбу. «Уж пощади, Василисушка, снова блажь на царевну напала, не серчай, воротись! Коли немедля к царевне не явишься, головы мне не сносить!» Так и жили. Царевна, да Василиса при ней. Ну и женихи, что бурной рекой текли во дворец. Подарки от них Злата принимала, а потом морщила рыхлый курносый нос. «Этот слишком стар, вон тот слишком юн, этот некрасив, а у того смешной вихор на затылке». А потом появился Иван. Нет, не принц, кузнец. Высокий и широкоплечий, с ясными голубыми глазами и золотистыми кудрями. Чудо, как хорош! Потеряла царевна покой и сон. Даже третий ужин пару раз пропустила от тоски. А Иван тот на Василису заглядывался. Тогда и решила Злата, что негоже при себе такую девицу оставлять, на которую всяк мужик голодным взглядом глядит. И Ивана ей не простила. Как серого волка отыскала Злата, то Василисе неведомо. Да только уснула она после обеда мертвецким сном. А проснулась уже здесь, в Кощеевой башне. «Вот такая история вышла», — грустно закончила Василиса, смахивая с лица выбившуюся прядь волос. «Сама видишь, тут мне даже лучше. Коли царевна обо мне услышит, головы мне не сносить». «А Иван что же?» — не утерпел Баюн. «Заглядывался и все? Али любит крепко?» «Да кто его разберет?» — пожала плечами Василиса. «Говорить-то все гораздо». «А ты, стало быть, любишь?» — догадалась Яга. «Люблю!» — не стала спорить Василиса. «Одно горе мне от той любви вышло. Ты вот что, Яга! Слышала я, что ты кикиморам помогла. Коли и мне поможешь, я тебя выведу. Да только мне не зелье надо». Василиса опустила взгляд, руки ее нервно теребили ленту, вплетенную в русую косу. Вспомнила она, как высматривала ночами Ивана, как гуляли они под луной, улыбку его добрую да ямочки на щеках. Разве ж мог он ее оставить? Клялся ведь из услужения забрать, свадьбу сыграть. Да только, почитай, уж год она во владениях Кощеевых. Неправду девки говорили, что она одна об участи своей не жалела. Поначалу рыдала горькими слезами тихонько, чтоб не слышал никто. Не хотела мучителю своему слабость показывать, а на душе тяжко было. Тосковала Василиса и по Ивану, и по старой Аглае. Небось, глаз не сомкнула бедняжка, переживая. И по крохотному рыжему котенку Прошке, которого однажды нашла у края леса, голодного, со свалявшейся клочками шерстью и перебитой лапкой. За несколько дней Прошка ожил, окреп и, прихрамывая, весело прыгал по двору. Что с ним теперь? Но главное, о чем Василиса и узнать желала, и спросить боялась, таила она в своем сердце, живом, девичьем, хранящем чувство нежное. «Узнать хочу», — решилась девица. «Отчего Иван меня доселе не отыскал? Коли счастлив он, так и мне нече горевать. А коли любит... «А коли любит, так и тебе ему подсобить надобно», — отрезала Яга. «Чем слезы в башне лить, лучше б дорогу в лесу искала с нами. С женихом али без, а только все лучше, чем тут куковать». «Может и так», — задумчиво сказала Василиса. «Да только...» «Погляжу я твоего Ивана», — пообещала ведьма. «Надо трав мне найти заветных да котел медный». «И от Кощея спрятаться», — напомнил Баюн. «А то ты пока травы собираешь, моргнуть не успеешь, как женой бессмертного окажешься». И то верно нахмурилась Яга. «Что делать-то?» Ведьма задумчиво пожевала нижнюю губу, потерла нахмуренный лоб. Никак ей в голову не шло, как от супостата укрыться. ответила неожиданно Василиса. «Кощей он, — робко начала она, — неплохой он, одинокий только». «Какой же он неплохой! — фыркнул Баюн. — В каждой башне по девице, вот только скажи мне, на кой ему столько? Неужто полюбовно нельзя?» «Да кто ж полюбовно согласится?» — удивилась Василиса. «Страх-то какой!» «Какой?» — не поняла Яга. Хоть сама себе и боялась сознаться, да только никакого страха она перед Кощеем не испытывала. «Скорее уж, наоборот, даже хорош был царь лесной. Коли по-хорошему бы пришел, да что уж теперь?» «Да ты никак не знаешь!» — ужаснулась Василиса. «Такое там! И сказать боязно, коли в полночь, когда луна похожа на блин, его увидишь, сама все поймешь». «Когда луна похожа на блин», — повторила Яга, выглядывая в оконце. «Завтра ночью, стал быть. Поглядим, что там за страх такой». За оконцем занимался рассвет. Робкие солнечные лучи осторожно коснулись земли, пробежались по искрящимся каплям утренней росы. Тихо было в замке. Ни петух не кукарекает, ни куры не квохчут, ибо нет живности при дворце, а простых домов и подавно рядом не водится. Брела Яга по коридору башенному, тяжелые мысли распутывая, словно пряжу шерстяную. Бывало, бабка ей из такой грубые носки вывязывала. Уши кололись они люто, зато ноги не мерзли. Вот и мысли такие были, колючие. «Вот взять Василису, хорошая же девка, судьба тяжелая только выпала. И тоскует она, да виду не подает. Коли не тосковала бы, вовек про Ивана своего не выспрашивала. Видно было, нелегко ей признание далось. Долго думала Василиса, прежде чем попросить. Тут Яга ее понимала. Пока не знаешь, вроде и надежда в сердце живет, что любит, ищет. А уж коли точно узнать... А с другой стороны, Кощей, счастлив ли? Да кто ж тут будет счастлив, одинешенек в лесу? Скелеты да волки кругом, тут и сам завоешь, а царевны лишь рыдать годятся. Что ж за тайна такая у Кощея? «Чего вздыхаешь?» — поинтересовался Баюн, облизывая лапу. Вернулись они прямо перед рассветом, а заботливая Любава и тут расстаралась. Пирогов румяных принесла, кувшин молока и плошку сметаны для кота. Только Яга к пирогам не притронулась. Все стояло напряженное, как тетива у лука, да в окно глядела. Негоже ведьме в заточении томиться. Сама ее природа тосковала и на волю просилась. Да только как вспомнит глаза бездонные, голос бархатный. «Зелье варить надо», — недовольно буркнула Яга. «А котла не сыскать?» «Так Любавушка ж обещала», — напомнил кот. «Поела бы, так и голодом себя уморить недолго». Невидящим взглядом уставилась ведьма на корзинку с пирогами, а потом сделала то, чего Баюн от нее никак ожидать не мог. Разрыдалась не хуже царевен. «Ты чего это?» — испугался кот. «Никак захворала?» «Захворала», — вздохнула ведьма, смахивая соленые слезы. «Сразила меня хворь лютая. Нет от нее снадобий. И заговоров тоже нет!» «Да ты что же!» — догадался Баюн, но вслух говорить не стал. Лишь коснулся мягкой лапой щеки ведьмы, а потом еще и мордой потерся. «Полный Яга! Образуется все! Давай Василисе поможем, а там и поглядим, что да как. Может, и не ужасный супостат этот?» «И это мне кот говорит», — шмыгнула носом ведьма. «И правда, кому я, кроме кота, сдалась, коли есть прекрасные царевны? С щеками румяными да косами русыми». Ведьма тряхнула светлыми кудрями, тотчас весело рассыпавшимися по острым плечам. Догоревать по тяжелой судьбинушке Еге не дали. Дверь с хлопком отворилась, явив пред очи изумленной ведьмы двух скелетов, сверкающих пустыми глазницами. Один из них тотчас клацнул зубами, видимо, показывая, что шутки с ним плохи. А второй подхватил Егу под белые рученьки да поволок куда-то, не обращая внимания на жалобное мяуканье черного кота, увивающегося у него под ногами. Ега, в отличие от стражников, баюна приметила. Зыркнула на него да взглядом на дверь указала, чтоб сидел и не высовывал морду свою любопытную. Ясно же, помочь хотел. Да разве ж ему под силу с самим Кощеем справиться? А раз так, нечего и пытаться. Кот ей целый нужнее. Зачем, правда, Ега еще не решила, но целый всяко лучше. А вот любопытно вдруг подумала ведьма. Душа-то в костяшках осталась, а ли всю выдула? И от того, что подолгу размышлять она не привыкла, тотчас спросила у одного из скелетов. «Звать-то тебя как, болезный?» Тот лишь рыкнул что-то невразумительное. «Понятно, стал быть, Прохором тебя звать стану. Был у нас в селе Прошка один, эх, и доброй души парнишка. А потом знаешь, чего с ним стало?» Новоявленный Прохор поглядел на ведьму пустыми глазницами и снова рыкнул, только на этот раз заинтересованно. Ега хитро прищурилась. «Осталась, значит, душа, хоть краешек, хоть крошечка, да осталась!» Уж что-что, а потаённые желания выгадывать ведьма с измальства умела. И страхи тоже. Вот хотя бы Прохор. Уж и терять-то ему вроде нечего, костяшки одни. Да только и он за отголоски жизни держится, а тащит ее лишь от того, что Кощей приказал. Сам бы он ни в жизнь к ведьме по доброй воле не сунулся. «Ведьму одну знатно обидел», — фальшиво вздохнула Яга. «А та и прокляла его, бегает теперь, усами рыжими шевелит, да от лаптей уворачивается. И чего ему в людском обличье не сиделось, не знаешь?» Прохор не знал. Головой замотал так, что едва ее не потерял. А скелет таракана представлялся ему весьма хрупким, поэтому он хватку слегка ослабил. До конца не отпустил, кто его знает, что Кощей удумает, коли пленницу не получит. А только Прохор не определился еще, от кого неприятностей больше. Вот и решил опасаться обоих одинаково. «А ты Гришкой будешь!» — радостно возвестила Яга, кивая на второго скелета. «Будешь?» — тот кивнул, похрустывая шейными костями. С этой ополоумевшей ведьмой лучше согласиться. И чего Кощею с царевнами не сиделось? Те ж все похожи, словно сестры. В башне рыдают, тащишь их куда, воют, слезы по лицу размазывая. А это имена раздает, да байки рассказывает. Гришка от таких мыслей даже шаг ускорил. «Осторожней, болезные!» — прикрикнула Яга, когда он слишком сильно потянул ее за руку. «Разорвете же! А ну как не доставите меня в целости Кощею? Осерчает же!» Скелеты переглянулись, коротко рыкнули, а потом и вовсе побежали, силясь разговорчивую ношу скорее Кощею передать, да на задний двор отправиться. Там в кустах смородиновых притаился огромный костяной молот, который стражники с радостными рыками кидали на дальность. Уж лучше молот, чем ведьма. Так и доволокли Ягу до дубовых резных дверей, высоченных под самый потолок. с трудом навалившись всеми костями, отворили скелеты заветные двери, втолкнули ведьму в огромный зал, да поспешили выход обратно затворить, чтоб не убежала. А яга и не собиралась. Билось юное сердечко, словно птица в клетке, да замирала от страха перед могущественным Кощеем. А может, и не только от страха.